Слово для заключения предоставляется представителю партии левых эсеров, товарищу Комкову. Товарищи, все сказано на этом съезде. Если я сейчас, тем не менее, пользуюсь заключительным словом, то только для того, чтобы ясно перед лицом трудового крестьянства и пролетариата, собранного здесь, обосновать ту позицию, которую заняла партия левых эсеров в связи с текущим, переживаемым нами трагическим моментом. И если, товарищи, мы берем на себя смелость перед лицом этого трудового парламента России сказать, что мы все наши силы, которыми мы располагаем, все то влияние, которое мы имеем в трудовом крестьянстве и пролетариате, просим на весы, чтобы оказать вооруженное сопротивление натиску империализма, то мы понимаем, что берем на себя ответственность, не меньше, чем те, которые, исходя из своеобразного анализа в недействительности, думают, что у нас нет иного выхода, помимо капитуляции и принятия условий, навязанных нам германо-австрийским и международным капиталом. Самый сильный аргумент здесь прибивается на все воды, которые слышат приблизительно раз 200 или 300, пущенный ход, кажется, Лениным. Это слово передышка, что нам нужна передышка, что во имя всей этой передышки, всю эту музыку затили, что такое передышка? Сколько она продлится, чтобы стали стоимы на нее идти? Сколько недель, две, три, один день? И будет ли эта передышка отдышкой? Результат, который задохнется весь революционный пролетариат, вообще вся революция. Вот я не ответ на эти вопросы. Наша партия вся страна с условиями мира не примирится. Мы будем бороться, чтобы они на практике не были осуществлены. Если же, товарищи, капитуляция будет проведена, если мы действительно пойдем на эту передышку и сдадимся, добились победителя, тогда не может быть и речи о возможности возрождения русской революции, о возможности поднятия на ноги советской России, о возможности удержания всех ее завоеваний. Первую эти перспективы мы считаем собой утопией. Но, товарищи, мы не можем этого допустить. И поэтому, только поэтому, мы, партия левого революционного социализма, перед лицом революционной демократии, объявляем совершенно открыто, что мы оружие не сложим, что все наши силы мы направим туда, где идут бои, чтобы оказать вооруженное сопротивление всякому международному империализму. Ибо мы знаем, что в тот день и час, когда Россия признает себя побежденной, надо поставить крест над русской революцией, растоптанной, раздавленной, которой уже не будет революцией. Чтобы этого не случилось, товарищи, призовем весь пролетариат и все трудовое крестьянство на путь вооруженного сопротивления, ибо советская Россия капитулировать не может. Заключительное слово предоставляется товарищу Ленину. Товарищ, все выступавшие здесь ораторы, говоря о мире, который из наших слов называли позором, тяжким, унизительным, похабным, противопоставляли войну, благородное, священное, отечество, революционное, непримиримое и так далее. Все ораторы должны теми чинами побуждения, об этом мы поговорим позже, сформулировали создавшееся положение таким образом, будто бы у нашей революции есть только одна вера, одна альтернатива. Или унизительный, похабный мир, или священная революционная война. Но это ложь, товарищи. Что такое священная революционная война сегодня, когда армии у нас фактически нет? Спросите это у солдат, которые войну видели не так, как интеллигенты, и которые очень хорошо понимают, что легко только картонным мечом махать и речи говорить. Спросите это у солдат. Задайте этот вопрос, и они вам ответят, что такое, как полководную, разутую, раздетую, почти безоружную армию гнать по африканной армии с высшей. Это значит, что заведомо раздавленным с одной стороны, это заведомо преступно с другой стороны. Это горько, страшная, мучительная, унизительная правда, но она вас спасет полезнее всего в жизни. Она понимается русским народом, у которого достаточно сил, чтобы выдержать какую угодно правду, но только не ложь, которая развращает, расслабляет и которая делает зло. Итак, нет дилеммы, нет война. Есть дилемма. Мир или гибель советской войны. Что дает нам преступление? Да тысячу раз правка Бог, как он здесь повторил с нашим словом, что мир дает нам передышку. Передышку для создания армии, для укрепления дисциплины, для ликвидации похвальства и фразерства, для налаживания широкой организаторской работы. После 4-летней мучительной войны каждая неделя передышки есть благо. Совершенно не выглядит Комков, когда он здесь спрашивал, а сколько продлится передышка. Если долго, тогда он подумает. Но как же не вспомнить это изречение? Правда, я не вежливая, но зато очень точная. Один дурак может такой вопрос задать, что и 10 умных не ответит. Каждый рабочий крестьянин отлично понимает, что нельзя задавать вопросы о том, чего знать нельзя. Передышка зависит от вас. И пока она есть, ловите ее для укрепления армии, для укрепления советской власти. Каждый серьезный человек понимает, что договор есть средство собирания сил, что договор советской власти не сорвет. И по сути, не сорвет, если мы сами не сорвем какую-нибудь глупую авантюру, наподобие тех, что предлагали сделать трибуны разного рода истериками, пившими на ваши чувства. Но настоящий революционер тяжко отличается от истерики.